Жесткая трава резала руки и колени. Белл долго продвигалась вдоль невысокого гребня, оставив далеко позади норы и разорванную паутину. Она знала, что новорожденный Хеланд выдаст ее талинорским охотникам, как только их разыщет. Взошла белая бета, и равнина расцвела яркими красками. От ходьбы Белл немного согрелась. То существо умело говорить. Оно было Хелантом, а потом изменилось. Оно было очень похоже на Делосурея Рисанихила, который был взрослым только 3 сезона. Вдалеке она услышала пронзительный свист. Охотники. Покинув Хелантов, Белл отказалась от безопасности.